Совсем забытые ощущения. Тот же настороженный острый холодок в плечах. Как когда-то в кабинете жандармского ротмистра. За все время пути им не встретилось ни одной живой души. Только однажды из какой-то подворотни легкой тенью метнулась бездомная собака. Пустынник Иероним, не замедляя шага, привычно перекрестился. Темнота, усилившаяся к рассвету, все поглощала и размывала. Все тонуло в ней. Дома, деревья, заборы, и только время от времени проступали какие-то бесформенные, безликие контуры. Фигура пустынника делалась то огромной, то совсем пропадала. И тогда Петров шел больше по слуху. Бесшумные мягкие шаги точно окружали его со всех сторон. Петров никогда не носил с собой оружие. И сейчас подумал об этом, пытаясь хоть как-то сориентироваться и понять, каким путем они идут. Он хорошо знал Холмск. По всей вероятности, пустынник кружил где-то в черте старого центра. И однако, когда начался подъем, Петров понял, что из центра они давно уже вышли и теперь поднимаются к крепостному холму, к городищу, как называли его старые жители. Это была пустынная, полуразрушенная часть Холмска, кое-где с остатками старых крепостных стен, с несколькими церквами и колокольнями, с редкими вековыми деревьями, которые по весне густо покрывались голдящими грачами, с приткнувшимися сбоку крепостным сооружением, бывшим женским монастырем, с многочисленными кельями, трапезными и прочими монастырскими строениями. Слегка покачиваясь, пустынник легко, словно это не стоило ему никаких усилий, поднимался все выше и выше и остановился, наконец, почти на самой вершине холма. Ветер рвал у него полы сюртука. Петров, не привыкший к такой быстрой ходьбе, совсем задохнулся. В это время где-то высоко послышалась птичья возня и гомон, и Петров невольно покосился во тьму. «Вороны, вороны! Слава Господу, пришли!» — глухо пробормотал пустынник, и Петров, несколько освоившийся с темнотой, различил, что они стоят перед грудой развалин. «Развалины святого храма Божьей Матери Холмской!» Голос пустынника прерывался порывами ветра. «По твоему повелению разрушили для мощения центральной улицы Холмска. Под ноги все под ноги, аки дикий кочевник. Спит голос духа, плоть лютует, ярится. Дивно, дивно стало жить в мире. Вороны, вороны, одни вороны в небе». «Когда же это случилось?» — угрюмо спросил Петров, плотнее запахивая настывшее пальто и чувствуя текучий озноб в душе. Мрак, висевший над городом, над крепостным холмом, физически давил, почти нечем стало дышать. «Недели полторы тому». Глухо, словно сквозь забившую уши вату, дошел до него голос пустынника. Камня потребовалась малость, уж и возить перестали. А народ с храма камень не берет, у народа душа крещенная. Последние слова пустынника особенно неприятно поразили Петрова. Он действительно ничего не знал, что, впрочем, теперь уже не имело никакого значения. За все, что происходило и происходит в Холмске, отвечает он. И перекладывать с себя вину и обвинять кого бы то ни было смешно и наивно. «Возможно, церковь-то никакой исторической ценности не представляла?» — подумал он вслух, все так же угрюмо ширившейся в душе пустотой. Сколько их поналепили на земле? Не кощунствуй! На этом месте камни святые. Склони ухо, вопиют